Событие 30-е. Небывалое и неслыханное на весь муравейник. Я думал, что мне удастся легко отделаться от муравья, но я ошибся. Муравей оказался очень настырным. Он и меня тоже схватил за одну лапу. Я ему, конечно, пригрозил: «Отцепись, а то хуже будет». А он все тянет и тянет. Потом дергать начал. Потом взял и стянул с нас одеяло, то есть березовый лист. Я, конечно, разозлился и вскочил на ноги. Старый муравей обстукал нас с Костей с ног до головы усиками, словно доктор, и спрашивает: «Вы что, заболели?» «Нет, — говорю, — я лично здоров». «А почему же вы лежите?» «А мы отдыхаем». «А почему вы отдыхаете, когда все работают?» «Потому что сегодня воскресенье, — сказал я». «Какое воскресенье?» — не понял муравей. «Выходной день, — пояснил я». «Какой выходной? Почему выходной?» «Обыкновенный день отдыха, — сказал я». Весть о том, что два муравья в самый разгар работы легли спать, сразу же облетела весь муравейник. Это происшествие было, вероятно, настолько небывалым и неслыханным, что на нас собрались посмотреть все муравьи. Одни окружили меня и Костю на полянке плотным кольцом и стали таращить на нас глаза. Другие забрались на цветы и траву и разглядывали нас сверху. «Что такое выходной день?» — продолжал допрашивать меня дотошный муравей. «Выходной день — это такой день, когда никто не работает», — стал объяснять я собравшимся. И чем больше я им объяснял, тем меньше они меня понимали. «В общем, — сказал я, — когда мы жили там, мы в этот день никогда не работали». «Где это там?» «Там!» — я махнул лапой в сторону большого каменного дома. «Там! Вон в том кирпичном муравейнике! То есть не в муравейнике, а в этом... в человейнике!» Я совсем запутался и замолчал. Из толпы муравьев послышались голоса. «Подозрительно! Подозрительно! Кто они такие? Надо разобраться, разобраться! Не надо разбираться, оторвать им ноги и все. Они не мы, они чужие, они и говорят не по-нашему. Надо разобраться, разобраться». Пока старые муравьи совещались между собой, что с нами делать, толпа продолжала шуметь. А старые муравьи продолжали совещаться, я успел шепнуть Косте: «Малинин, повторяй за мной слова, пока не поздно. Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем». Но Малинин Костя будто оглух. Он с ужасом смотрел на старых муравьев, совещавшихся между собой в стороне, и ничего не слышал. Тогда я тоже замолчал. Не мог же я поступить иначе, тем более что к этому времени старые муравьи кончили совещаться, и один из них со словами «Слушайте все» снова приблизился к нам с Костей. «Слушайте все», — сказал он. «Вот эти два муравья...» Старый муравей показал лапой в нашу сторону. «Эти два бездельника, не дожидаясь луны, прекратили работу в самый разгар солнечного света. Не дожидаясь захода солнца, они перестали работать и легли спать, укрывшись березовым листом. Я старый муравей, но я никогда не слышал от старейших муравьев, чтобы в нашем муравейнике когда-нибудь произошло такое невиданное моими глазами, неслыханное моими ушами преступление». Толпа грозно загудела. «Слушайте все», — повторил старый муравей. «Совет старейших муравьев решил приговорить этих двух преступников к смерти». Толпа муравьев загудела одобрительно. Костя Малинин не успел пикнуть, как к нему и ко мне подошло штук 10 муравьев. Не говоря ни слова, они схватили нас с Кости за ноги, перевернули и понесли прочь от муравейника.